Глава 19. Движение приближает к цели. Очень быстрое движение вдобавок ускоряет остальной мир и цель, запрятанную где-то в будущем. Но все это не работает, если движение представляет собой нервное вышагивание из стороны в сторону с периодическими взглядами на крыльцо главного здания университета. «Ты не мог бы ходить вон по тому бортику?» – лениво попросил я Артема, мельтешащего перед взглядом. Сегодня он был один, Вера занята на телестудии. Причем пришел гораздо позже меня, а нервничает, будто с рассветом явился. «Зачем?» – с заминкой замер товарищ на половине шага. «Хотя бы изобразишь солнечное затмение», – прищурился я на бортик и стоящее над ним солнце. Положение головы будет примерно на нужном уровне. Почти половина двенадцатого, позднее лето, если взять точкой наблюдения шезлонг, на котором я сидел, и сопоставить с суммой высот бортика и роста Артема, получался аккурат проход круглого объекта перед солнечным диском. Такой глобальной тени, разумеется, не получится, но хотя бы не так скучно. Во всяком случае, все имеющиеся у нас темы мы уже обсудили. Например, причину, по которой я заранее не занял место на площади, как двумя днями ранее. Мол, сейчас туда просто не подойти, а если пробираться силой, не ровен час можно кого-то задавить. Тот самый случай, когда единожды оказанную услугу хотят превратить в обязанность. У некоторых это получается неосознанно, просто так устроены и привыкли мыслить. Проще проигнорировать, указав на самую главную причину, почему я тут, в тени яблонь, на принесенном с собой плетеном кресле, а не там, на пятачке перед металлическими штырями, до которых двумя днями ранее никому не было интереса. Все дело в том, что пространство перед главным входом напоминало стратегическую высоту времен очередной феодальной смуты. То ее займут одни, то продавят, оттесняя в сторону вторые, то накатят дружной и голдящей волной третьи, раздвигая конкурентов клином взволнованной родни. Чувство неопределенности требовало ответов, причем чем быстрее, тем лучше. И если не получается немедленно, то хотя бы узнать в первых рядах. Естественно, никаких высокородных в толпе. Эти внезапно вспомнили, что для решения проблем существуют слуги, и вообще их появление – милость для окружающего мира, а не часть банальной повседневности. Хотя группа репортеров, скучавшая на краю площади, явно об этом сожалела, настроившись на былое изобилие. Разве что изредка щелкали затворы фотоаппаратов, поймав в объектив симпатичную девушку, коих тут было немало. Но это не для работы, для души. Вывод – никакого смысла ожидать, теснясь в обильно потеющей толпе, оттаптывающей ноги друг другу, не было. Один только урон здоровью и внешнему виду. Что ж они результата-то не выносят? Остановился все же Артем на месте, заложив ладони за спину и легонько раскачиваясь с пятки на носок. «Да присаживайся уже», указал я на точно такой же шезлонг рядом с собой. Всего их было два. Кроме того, присутствовал пластиковый столик с пакетированными напитками, несколько сумок на траве рядом со всяким разным, габаритами от бытовой холщовой сумки до серьезного на вид баула, поставленного по левую руку от меня. Сам я предпочел также левый край, поближе к площади, чтобы силуэт товарища по соседству не загораживал вид. И да, я подготовился. Разумеется, можно было бы разместиться куда скромнее, например, заранее забронировать одну из скамеек, а потом почти сразу же ее освободить под укоряющие взгляды старшего поколения, потому что как иначе? В общем, скамеек мало, желающих много, а вот шезлонги уже частная собственность, что признали даже городовые, спрятав скромную взятку в широких ладонях. Хотя взгляды из толпы все равно были самые алчные, но пока что их обладатели ходили кругами, как тот откормленный кот возле воробьев. Вроде бы и необходимости особой нет, но хоть из принципа. «Я лучше постою», — скептически оглядел Артем конструкцию шезлонга. «На, читай», – протянул я ему бумажку, до того лежавшую в кармане белоснежной безрукавки. Теплая погода заставила расстаться с душными пиджаками и меня, и Артема. В остальном же дресс-код соответствовал торжеству и мрачности момента, такой же черно-белый, как и вчера. «Это чего?» – принял он сложенный пополам листочек, разворачивая и тут же вчитываясь. «Сертификат качества на лежак. 300 килограмм допустимой нагрузки. Гарантия производителя», – озвучил я то, что было написано перед его взглядом. «Ну, может быть», – признал он неохотно, завершив читать и с легким скепсисом оглядел конструкцию. «Что значит «может быть»?» – возмутился я. «Видел синюю печать ОТК, а производителя?» «Да я как-то брал один похожий в аренду», – буркнул Артем, все же осторожно приседая на конструкцию. Потом частями возвращал. Та жалобно скрипнула, но все же не бросила тень на фамилию мастера-приемщика. И даже после того, как нагрузка равномерно распределилась по площади, выдержала с достоинством. Разве что было еле слышно, как ножки шезлонга медленно утопают в мягкой земле. «Так, это была плохая идея», – почувствовал движение грунтов под собой Артем. «Спокойствие», – осадил я его, – «сваи глубоко не уйдут, то есть ножки». «Оно еще погружается, хотя нет, вроде все», – поерзал немного друг, с легкой опаской прислушиваясь к ощущениям. «Теперь под тобой объект капитального строительства. Не подавай виду, у нас разрешения нет, а штрафы дикие». «Да ну тебя», – чуть нервно фыркнул Артем, осторожно дотягиваясь до литровой упаковки сока с зацепленной сбоку пластиковой трубочкой и также медленно возвращаясь обратно. «Хотя спасибо», – все же признал он удобство, делая первый глоток. «Комфортно, только все равно странно, что приходится ждать». 18 минут до половины 12-го, сверился я с экраном небольшого сотового телефона. На этот раз обычной серой звонилки. Основной телефон был выключен и дожидался в машине, потому что не стоит давать подсказки соответствующим службам, храня личные и рабочие телефоны в одной точке. «Но в прошлый раз вынесли даже раньше», – возмутился Артем. «Тихо!» – шикнул я на него, реагируя на тихую вибрацию входящего звонка кнопочной трубки. «Ну, наконец-то!» «Алло? Слушаем. Ах, каков подлец! Какая квартира? Немедленно, ожидайте!» Отключился, умиротворенно положил телефон на столик и забрал оттуда свою упаковку сока. «Это кто?» – не удержался от любопытства товарищ. «Да так», – отмахнулся я. И тут же был вынужден отложить сок и отвечать на новый вызов. «Алло, да, полиция, так-так-так, квартира? Разберемся, гражданочка». На этот раз чуть более грубым, уверенным голосом произнес я и нажал на отбой. «Максим!» «Да что такое-то?» – возмущенно отреагировал на новый звонок, последовавший практически сразу. «Пожарная служба слушает. Так, а мы тут при чем? 10-й этаж? Лестницу вам подать? Никак невозможно. Я прекрасно слышу, кто вы, но все экипажи заняты». «Именно. Снимают любимого кота графа Шереметьева с дерева. Вот и жалуйтесь графу». «Ну и хамство», – поделился я с другом, возмущенно откидывая трубку на шезлонг рядом с собой. «Максим!» «Что?» «А, да это Ника», – отмахнулся я. «Я ей дверь заварил». «Нет, не то чтобы я хотел ее защитить, но...» Скорее с любопытством, чем с осуждением, протянул друг. «Это самооборона», – категорично постановил я. 20 минут назад она заказала такси до университета. Считаю это прямым и недвусмысленным доказательством акта агрессии, потому что проигранный спор вообще не влияет на ее желание испортить мне жизнь. Наоборот, значительно усугубляет. А тратить выигрыш на банальное «не мешай мне поступить» – пф. «Я так понимаю, она уже поняла, что такси не приедет», – хмыкнул Артем. «И насчет двери тоже. Только чего она тебе звонит?» «А я все ее звонки на свой номер завел». «А я смотрю, она у тебя не очень умная». «Да нет, умная, наивная просто, доверчивая». Даже с некоторой теплотой отозвался я. и телефонная трубка ожила в очередной раз. «Так», — с любопытством хмыкнул я, — «ну не в службу газа же звонит. Алло». «Привет, пап», — раздался тихий и подавленный девичий голос в трубке. «Я не хотела тебя беспокоить. Я действительно думала, что справлюсь. Просто сейчас это зашло слишком далеко». «Что случилось, солнышко?» Постарался изобразить я мягкий баритон ее отца и заботу в голосе. Но вместо ответа отчего-то получил настороженное молчание. «Где я мог провалиться?» «Прозвище!» — вспыхнула догадка. «Ласточка, почему молчишь?» «Радость моя, котенок, ягодка, зайчик, малыш, принцесса, бусинка?» Осторожно предположил я. «Максим, скотина, это ты? Тигренок?» Звонок оборвался под звук удара пластика о бетонную стену. «Сами звонят, сами трубку бросают», — буркнул я, убрав телефон. А затем, не удержав порыва любопытства, вернул обратно, тут же набирая по памяти 11-значный номер. «Алло, Еремеев Сергей Олегович, это вас с отдела статистики и социальной защиты беспокоит. У вас будет минутка? Большое спасибо. Мы проводим опрос, как вы называли свою старшую дочь в детстве. Так-так, записываю. Не твое собачье дело? А вы знаете, что с таким прозвищем ребенок может вырасти злым и агрессивным? Алло, алло! Ну и семейка», — осуждающе покачал я головой. Тут же отсоединил аккумулятор телефона, достал сим-карту и сломал ее пальцами, а затем сложил все в холщовую сумку слева от себя. «Можно один вопрос?» — подал голос Артем, до того внимательно прислушивающийся и что-то обдумывающий. «Ага. Как у тебя вообще могла быть девушка?» «Не знаю», — честно пожал я плечами. «Кормишь вкусно, потом сама из дома не уходит». «Да, я, кстати, с Ники стребовал, чтобы она к тебе не лезла. Она согласилась, но с условием, что ты не начнешь первый». «Это в довесок к ужину в ресторане требование?» Все же дорвался я до сока. «Значит, вчера вы там и встретились», — сделал вывод Артем. «Угу. Чего, кстати, ушли?» — лениво поинтересовался я, сделав глоток. «Вера не захотела остаться, считай, сбежала, а я за ней. Чуть подальше нашли кафешку, кофе попили. Так что нормально все». Отпущение вины на княжеский манер, то есть не в претензии. «Я тоже вкусно поел», — подытожил я воспоминания о дне ушедшем и вновь уточнил время на экране телефона. «Ладно, 12 почти. Еще минут 40, наверное, до результатов. Ты ведь дождешься?» «Дождусь. Почему 40?» «Да там черновой вариант протокола потерялся». Отложив сок, присел я на шезлонге. «Считай, пришлось каждую работу брать заново и выписывать отметку. А их там много, в общем. И ведь обнаружили только утром, представляешь?» «А чего это он потерялся?» — посмотрел на меня Артем с подозрением. «Ой, да было бы о чем переживать. Там у тебя все равно 52 балла, а у меня 54. «Чего?» — пронесся рев над площадью, спугивая птиц с веток, молодежь с бортика фонтана, а вороватую бабусю заставляя отпрыгнуть от клумбы с цветами. «Тихо ты!» — шикнул я на товарища. «Пропал тот протокол. А в работах у нас 76 и 82. Их и перепишут набело». «У кого 76?» — взволнованно приподнялся Артем, опершись на правую руку. «Вот ты это и выяснишь, если дождешься». «Максим, это нечестно», — возмутился он. «Но мне действительно нужно уйти. А чтобы тебе было не скучно ждать, вот тебе спутник». Нагнулся я к самому крупному баулу, вжикнул замком и принялся осторожно извлекать содержимое. «Манекен?» Приподнявшись и заглянув мне за плечо, удивился друг. «Побольше уважения. Это заслуженный манекен. У него, между прочим, два пулевых отверстия в затылке», — проворчал я, аккуратно размещая его на своем месте. Одет он был точь-в-точь, как и я: туфли, брюки со стрелочкой и безрукавка. Внешностью тоже, следует отметить, походил очень близко, особенно если смотреть издали и без спецтехники. Во всяком случае, цвет кожи и даже спокойная мимика лица смотрелись весьма убедительно, а не как у его коллег из магазинов одежды. Только вот глаза выдавали, Но мы их сейчас черными очками прикроем, из того же баула выуживая. И на всякий случай, кепочкой волосы примнем, чтобы совсем все хорошо. Максим, холод и строгость в голосе Артема переводили слово в требовании приказ объясниться. Простым текстом это прозвучало бы как «два пулевых отверстия? Какого демона? Кто? И ты молчал?» Но это их высокородная экономия на словах и буквах. «Этот город редко кого принимает сразу», — посетовал я на внешние обстоятельства. Двух предшествующих манекенов вообще разорвало на куски вместе с машиной и грузовым вагоном. Ему незачем об этом знать, да и мстить теперь тоже некому, уже некому. «А как же», — пожевав нижнюю губу и что-то напряженно обдумав, произнес Артем. «Как же твои дороги, которые ты строил? И эти, хозяева города, где был их порядок?» «Оказанная услуга ничего не стоит», — критически оглядев получившуюся из манекена и шезлонга композицию, признал ее вполне удовлетворительной и принялся деловито сворачивать освобожденный баул. «Честно говоря, наплевать им на эти дороги. Вот как первая машина проедет по асфальтовому покрытию, так тебя и забудут, если соберешься строить или ремонтировать». «Максим, я же видел их отношения, слышал слова их слуг», послышалось раздражение в его тоне, как и всякий раз, когда происходит что-то непонятное и выбивающееся из его понимания. «А, так я же не просто так дороги делал», завершил я возню с сумками и выпрямился, держа в руках объемистый сверток. «Я под каждый закопал несколько десятков кладов, а координаты записал. От миллиона до 10 миллионов рублей, банкнотами в герметичных контейнерах. Плюс контейнеры обманки в огромном количестве». «И зачем это? Какая связь?» – нахмурился друг. Но в его глазах я уже видел легкое мерцание понимания, пока еще робкое, не готовое поверить. «Затем», – присел я на дорожку, – «что случись недопонимание между нами, и первые координаты попадут в сеть, потом вторые, а потом я даже не стану ничего выкладывать, незачем. Все дороги и без этого превратятся в лунный ландшафт, разбитый поисковиками. И мои дороги, и чужие дороги, все встанет намертво, вся Москва». «Они ж тебя в порошок сотрут», — округлил глаза Артем. «Попытаются», — равнодушно пожал я плечом. «Но от гнева деда это их не спасет. А кто пустит неудачника на престол?» «Первый же ремонт, прокладка труб, строительство перехода и...» «И моя строительная компания получит новый подряд», — оглядел я толпу и взглянул на часы. «Мера непоправимого ущерба, который ты готов нанести, определяет степень уважения». «Ты перегибаешь палку», — поморщился Артем, массируя виски и явно пытаясь разобраться, что ему делать с этой информацией. «Да ну», — скептически посмотрел я на юношу, в одиночку способного уничтожить городской квартал. «И по какой, позволь спросить, причине враги улыбаются твоему отцу?» «За нами целое княжество, Максим. Это не то же самое, что один раз громко хлопнуть дверью и уйти в небытие». Все же склонился он к жесткому неодобрению моих действий и в голосе, и во взгляде. «Ой, не беспокойся», — сменил я тон на беззаботный и широко улыбнулся. «У меня богатые планы на жизнь, а дверей в ней ожидается немерено». «Не поясничай, я поражаюсь твоему легкомыслию», — возмутился Артем. «Это говорит человек, рядом с которым манекен с двумя дырками в голове», — посетовал я в ответ. «Тебя не смущает его присутствие рядом?» – полюбопытствовал я. Осознание этого факта пришло к Артему, наверное, только сейчас. Вон как опасливо глянул на соседний лежак. «На тебя готовится новое покушение?» «Ага», – вновь глянул я на часы. «Планируется зверское убийство. В общем, сейчас по-любому Ника заявится, я считаю. Никакая дверь не удержит. И лучше на моем месте будет он. Жалко, конечно», — с сожалением глянул я на полноростовую куклу. «Нику? Да не, что с ней будет?» — отмахнулся я, собираясь уходить. «Сорвет злость, успокоится. Адреналин — польза для здоровья». «Когда-нибудь ты доиграешься», — все же оставил Артем за собой последнее слово, высказавшись с явным неодобрением. Но с лежака не встал и насчет молчаливого соседа не возразил. Ну и отлично. Пусть время в архивах исходит только сегодня вечером, но встречу Борис Игнатьевич назначил на час дня, заманивая упоминанием обещанных бумаг по моей кровной родне. Уверен, большую часть материалов по ним он в архив так и не вернул, несмотря на все обещания. Кое-что, разумеется, положил на полки, но основной пакет информации определенно станет предметом торга, манипуляций и давления. На этот раз встреча была в небольшом кафетерии в трех кварталах от рабочего места полковника, подальше от центра, элитарности и случайных встреч. Даже парковка тут была не отдельной, а являлась частью дороги к деловому центру средней руки, работники которой и составляли основную публику, не особо торопящуюся возвращаться на рабочие места с обеда. Плотно расставленные столики, мерцание телевизоров по углам и ненавязчивая музыка, которая совсем не совпадала с изображением на экранах. Запахи кофе и сигарет, мерное гудение вытяжки и звон стальных ложечек о тарелки. В общем, как и во многих других местах города, самым интересным в заведении оставались люди. В той их отчаянной и энергичной ипостаси, которая сочетает прозрачные пластиковые стаканчики с кипятком и разговоры о выборе Porsche. «У ваших сотрудников поддельные документы», встретило меня многообещающее приветствие. Никаких обещанных бумаг у Бориса Игнатьевича с собой не было. Более того, ни сумки, ни папки с собой, в которой они могли храниться. Да и начало разговора ломало ожидаемый сценарий беседы. «Я знаю». Полковник вопросительно поднял брови, ожидая продолжения такой откровенности. Но я был тих и не стремился завладеть инициативой. «Это нарушает наши договоренности. Я вынужден задержать их на несколько суток до выяснения личности». Вновь совершил он подачу, ожидая реакции. «Не желаете уточнить личности у меня?» «Не желаю», — жестко постановил он. «Вас могли ввести в заблуждение. Вы отдаете себе отчет, что это могут быть агенты иностранного враждебного государства». «Так это что же получается?» — изобразил я растерянность. «Если все всплывет, вас повесят за государственную измену?» Борис Игнатьевич нервно поерзал. «Мы должны удостовериться, что с ними все чисто», — произнес он в итоге. «Это займет не более 2 недель». «Это ваш долг», — согласился я. «Ваши люди побудут у нас в гостях», — подытожил Борис Игнатьевич, расслабляясь. «Вряд ли», — усомнился я. «Максим Михайлович, вы же только что согласились с такой необходимостью», — посмотрел он с укором, словно на недоросля, возражающего умным советом старших. «Проверяйте заочно, чтобы они сбежали». «Но, Борис Игнатьевич», — смотрел я на него честным и открытым взглядом, — «они уже не в стенах вашего ведомства». «Что значит?» — запнулся он на половине фразы и посмотрел совсем недобро. «Вы же не станете давать команду на розыск?» — продолжил я таким же безмятежным тоном. «Столько неудобных вопросов получится, право слово, причину придется выдумывать». «Это бред и фарс», — фыркнул полковник. «Я их не выводил. Кроме меня ни у кого таких полномочий нет и быть не может». «Сами вышли», — похлопал я ресницами, а затем ответил столь же жестким взглядом. «Вы знаете, иногда я удивляюсь тотальному пренебрежению низовым персоналом, который моет ваши полы, подметает ваши улицы и убирает за вами грязь. Никто не отличает узбеков от киргизов и таджиков. Китайцы, казахи, калмыки, буряты. Вы же живете с ними бок о бок, но даже не пытаетесь разобраться в акцентах и традициях. Взять хотя бы ваших дворников, прошедших все степени проверки вашей же службы безопасности. Как их зовут? Как звучит их голос? Какого цвета глаза, которые они угодливо прячут, улыбаясь и встречая вас поклонами? Не злитесь, Борис Игнатьевич. Этого не знает даже охрана на проходной. Мои люди вышли по своим пропускам вчера вечером. Я прощаю вам недостаток времени в архивах и сегодня же сообщу наверх, что не имею к вам никаких претензий. Я нашел то, что искал». В силуэте Бориса Игнатьевича, замершего недвижной глыбой над столом, за это время не произошло ни единого изменения. Будто даже не дышал. Воспринимая даже не информацию, суть которой улавливалась даже краем уха. Он словно пытался запечатлеть мой образ целиком, отпечатывая его в своей душе диким порывом ненависти. «Я желал как лучше», — проговорил он, словно с трудом ворочая языком. «Со мной можно было договориться». «Я открыт для предложений», — чуть отклонился я назад, увеличивая расстояние и стравливая напряжение конфликта. «Пожалуй, нет», — тяжеловесно уронил Борис Игнатьевич. «Дальше мы будем сотрудничать на моих условиях». «На предмет чего?» — полюбопытствовал я. «Общество узнает о вашем происхождении. У меня есть рычаги и возможности. Ваши желания меня не интересуют». «Признаться, я равнодушен к кровной родне», — пожал я плечами. «Свара за власть, знаете ли, не привлекает абсолютно». «Тогда у вас для этого есть легкое решение», — тоже отклонился на спинку стула Борис Игнатьевич, сложив с сытым видом ладони на животе. «Отрекитесь от родства официально, это несложно. Буквально несколько фраз при более-менее представительном стечении народа и никакого более отношения к княжескому роду Юсуповых вы иметь не будете». «Вот как», — разбавил я паузу после явно недосказанной фразы ничего не значащим вопросом, приглашая завершить свою речь, в содержании которой, впрочем, не было ни малейшего сомнения. «А потом вас сожрут», — улыбнулся полковник настолько демоническим оскалом, что сразу был виден первый едок. «Ваша родня наплодила столько врагов, что оттоптаться по их родной крови захотят все. Это будет очень долгий, очень мучительный процесс, в котором захотят поучаствовать столь многие, что на некоторое время ваше тело, еще способное испытывать муки, будет весьма ценным товаром, перекупаемым из пыточной в пыточную за очень серьезные деньги. Но беспокоиться нечего, ваша отверженная родня не позволит расправе длиться слишком долго и милосердно перережет вам глотку. Вам понятны перспективы, молодой человек?» Получилось очень выразительно, согласно качнул я головой. «Разумеется, я смогу защитить вас, но не стану», вновь улыбнулся он, но хоть не столь жутко на этот раз. «Мне вы, безродным, неинтересны». «Намекаете, что клан позволит кому-то манипулировать наследником первой линии?» Приподнял я бровь. «Что вы?» – развел Борис Игнатьевич руками. «Какая манипуляция? Исключительно трепетная дружба. Вы же примчитесь ко мне сами, когда осознаете, что быть наследником без поддержки – это страшнее всех пыточных мира», – изобразил он доброго дядюшку. «Так-так-так», — присел я поудобнее, с любопытством ожидая обзора новых перспектив недолгой и мучительной жизни. «Напрасно храбритесь, Максим Михайлович. Вас не будут пытать, это верно. Вас станут подставлять», — иронично произнес полковник. «С таким мастерством, что вы сами станете влипать в одну гадость за другой. Бросите тень на честь рода, влезете в долги, станете мальчиком на побегушках, не имеющим даже малейшего представления о том, что происходит. А вы ведь не привыкли быть на вторых ролях, верно? В итоге вас втащат в такую погонь, что умирать вы все равно станете очень долго и мучительно. Что страшнее всего, умирать не за себя, а за кого-то еще», — покачал он головой. «Никто вам не поможет. Родня с радостью спишет неудачника из детдома со счетов, из плюсов, за вас обязательно отомстят, но от этого, я думаю, легче не становится». «А вы не боитесь того, что за мной?» «Бросьте, никто за вами не стоит», — хмыкнул полковник. «Признаться, я был изрядно раздосадован этим известием, но озарение пришло слишком поздно. Мысль не удавить такую падлу, а внимательно изучить, стоила мне вымокшего костюма под ливнем. Но определенно я рад, что так получилось. Пешие прогулки подтвердили свою полезность», — потянулся он спиной, расправляя плечи. «Знай я раньше. Тем не менее, я определенно собираюсь снять с вас компенсацию и остаться в прибыли. Без меня в Москве вам не выжить. Запомните это, Максим Михайлович. Остальные наследники, как я вижу, существуют без вашего деятельного участия, отметил я. За остальными влиятельные партии клана и родня матерей, покачал головой Борис Игнатьевич. Ваша же матушка, даже будучи официальной супругой, не обладала ни властью, ни влиянием. Что взять от рабыни, купленной за деньги? Оговорка хлестнула по нервам, но виду я не подал. Родня же матери столь ничтожна, что это вам даже в минус, Максим Михайлович. Я полагал честь рода достаточным гарантом безопасности каждого в семье. Клан должен заботиться о своих, нет? Так вы, Максим Михайлович, угроза для клана, посетовал полковник. Для большинства так и будет. Сами подумайте, ни образования, ни ранга силы. Детдомовский, да еще близкие связи с Шуйскими, которых род ненавидит. Приемная семья из Самойловых, супруга отца, вообще им кровный враг, благо что уже мертва. И самое страшное, вы успешны. Вы способны всерьез конкурировать с остальными, и в этом главная ваша трагедия. Вы угроза, поймите, а угрозы устраняют, и в этом нет урона чести. Поэтому никуда вы от меня не денетесь, Максим Михайлович. Я даже уговаривать не стану. Как припрет вас в первый раз, изобьют на дуэли, опозорят в невежестве, вытрут о ваш костюм ноги и плюнут на воротник те, кого вы даже пальцем тронуть не посмеете. Например, ваша же родня. Сами, сами прибежите, мой дорогой. Борис Игнатьевич, положил я сцепленные ладони на стол. Есть в ваших рассуждениях один просчет. Да, Максим Михайлович, был он вновь сама любезность, чувствуя себя хозяином положения. То, что за мной. Там ведь действительно ничего, казалось бы, улыбнулся я спокойно. Так отчего же существует все то, что есть рядом со мной? Может, вам все же присмотреться? Максим Михайлович, это блеф, фыркнул он. Вас никто не поддерживает. Абсолютно верно, согласился я, неотрывно глядя ему в глаза. За моей спиной только моя тень, но вам, Борис Игнатьевич, хватит и ее. Глупости, вроде как отмахнулся Борис Игнатьевич, но мелькнувшая неуверенность во взгляде говорила иначе. Займитесь лучше подбором дворников, посоветовал я ему, поднимаясь с места. Впрочем, дружбы тут изначально не предполагалось. Единственное, осталось легкое сожаление по поводу тех бумаг, с которыми так и не удалось ознакомиться. Да и тайны. Надо будет в Биен съездить, деда травяной настойкой поотпаивать и поконючить байки из молодости. Глядишь, и мелькнет, что меж рассказов о разрушенных городах, в пламени которых деду чудился ее цвет волос, а в треске сгорающих полей ее голос. Как-то я спросил смотрителя крепости, если бы у нее с ним все же был сын, а у сына внук, мог бы я им быть? Он, помню, задумался, виновато кусая губы. Приехал-то я к нему на его день рождения, мною же назначенный, и был единственным гостем на празднике, да еще с подарком. Старику явно не хотелось портить мне настроение отказом. Понимая это, я спросил, каким должен был бы быть его внук, и получил веселый ответ, выданный с явным облегчением. Самым сильным в мире. Ведь облегчение было от того, что любой ребенок считает себя самым-самым, а значит, не вернется первый непростой и неловкий вопрос, на который так не хотелось отвечать. Тогда я призвал грозу и устроил деду праздничный салют над крепостью на нескончаемое количество залпов, невероятно красивыми, уникальными в своем величии молниями, и продолжал до тех пор, пока из дворца Юсуповых все же смогли дозвониться и в панике уточнить, правда ли у нас тут началась война. «Это грохот шампанского!» — с хохотом отозвался старик, прижимая меня к плечу. «У меня день рождения, мы празднуем с внуком!» А уже утром было «есть много нехороших людей, которым не надо бы жить, внук, рассказать почему?» И после тех рассказов, под хруст спелых яблок, сойдясь на том, что даже звери бывают добрее друг с другом, были тихие беседы о том, как выжить в этом неспокойном мире человеку, которого не хотят этому учить дома. Многое было, и тайны тоже, только не в ответ на прямые расспросы, а просто как часть жизни, которая случается. Воспоминания завершились возле автомашины, а звук закрывшейся двери отсек как шум улицы, так и лишние эмоции. Подумаешь, всплывет в университете нежеланное и обременительное родство. Проблемы любят, когда на них оттягивают жизненные силы, стараясь воплотиться, если не в реальности, то достать через богатую фантазию, готовую предложить десятки негативных вариантов развития событий. Так что проще принять к сведению и озадачить аналитиков. Те с профессиональной отстраненностью расковыряют доступные их пониманию ветки вероятностей, а на все неплановое у нас есть танк и взрывчатка. Включенный личный телефон отозвался сообщениями о пропущенных вызовах, два последних из которых принадлежали Артему, а остальные могли подождать. «Алло», — с осторожностью поинтересовался я у товарища. Все же я был не совсем уверен, оставляя его наедине с манекеном и Никой. Нет, Артем, конечно же, мастер, и щиты силы снимает только во сне. «Приходила твоя барышня», — выдохнул он вместо «здрасти», да еще столик из злорадства. «Что сразу моя?» — возмутился я. «Это общегородское горе». «Короче, твой манекен не пострадал, она его в свое логово потащила, сказала, пришлет тебе фото». Лишь бы иголкой не тыкала, я щекотки боюсь. «Ах да», — словно спохватился он. «Перед тем, как его забрать, она отчего-то решила его пальпировать». «Пальпировать или избить ногами?» «Не перебивай. Короче, внутри манекена обнаружились пакетики с белым порошком». «Вот блин», — в сердцах высказался я. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Да это стиральный порошок и мука», — с досадой отмахнулся я. «Ну, прихватили бы ее с этим в метро. Максимум пара суток в отделении, пока экспертиза идет. Зато завтра мне на экзамене никто бы не мешал». «Максим, ну знаешь», — возмутился Артем. «Посочувствовал бы мне лучше. Теперь мне ей занятия новые придумывать». Я ловлю себя на сочувствие к Нике. С учетом того, что дня четыре назад я хотел ее убить, это, знаешь ли, о многом говорит. «Артем, а теперь только честно. Ты ей подсказал?» «Нет», четко и чеканно выдал он. «Значит, сама догадалась», разлилось тепло в груди. «Это хорошо». «Тут, кстати, бедлам», продолжил Артем, легко перейдя на другую тему. «Результаты вытащили на белый свет. У наследника Шереметьевых трояк по-русскому. У Романовых 40 баллов, представляешь? Юсуповы, Голицыны, Гагарины, с трояка на четверку и обратно. Да они совсем оборзели. «Даже работы не правили, сразу в протокол», — возмутился я искренне. «Максим», — зашептал Артем в трубку, — «я серьезно, не до шуток. Ты никакого протокола не трогал, понял? Тут уже два раза вертолет над головой пролетал, и мне не по себе от герба на его корпусе. Того самого герба, ты понял?» «Я вообще ничего не трогал со времен восьмого класса», — подтвердил я показания. «На том и стою». «Будем верить, обойдется», — выдохнул друг. «И спасибо за 82 балла. Отбой». «Отбой так отбой», — хмыкнул я, завершая сеанс связи. По истории, раз он ничего не сказал, у нас все тоже нормально. 85 и 93, причем в этот раз в мою пользу. «Куда сейчас, господин?» «Почтовое отделение 129-110, проспект Мира, 51». «Посмотрим, что там лаборатория по вере отыскала».